точки зрения забастовки, — сказал отец, нахмурив брови и примолкнув на мгновение, — стратегия неплоха. Надеюсь, они успеют вовремя выработать новое соглашение. А если нет, то мы узнаем об этом, когда мир начнет загибаться, — саркастически заметила я. «Да придут они к какому-нибудь соглашению», — улыбнулся отец. «Споры вокруг ставок за укороченные дни длятся уже 20 лет. Легко тратить время, когда его у тебя навалом». «Хорошо», — вздохнула я, стараясь не слишком глубоко вникать в причины забастовок типа 12. «Мы-то что можем сделать для предотвращения этой катастрофы?» «Глобальные катастрофы, как круги на воде, душистый горошек. Всегда есть эпицентр, место в пространстве и времени, где все началось, пусть даже с чего-то безобидного». Постепенно до меня начало доходить. Я огляделась по сторонам. Стоял летний вечер. Птицы радостно чирикали, и в небе не было ни облачка. «Эпицентр здесь». «Именно так. Не похоже, да?» «Я проверил миллиарды временных моделей. И результат один и тот же. Что бы ни случилось здесь и сейчас, это каким-то образом связано с возможностью предотвратить катастрофу. А поскольку гибель велосипедиста — единственное событие на протяжении многих часов и в прошлом, и в будущем, именно она и является ключевым событием. Велосипедист должен выжить, чтобы жизнь на этой планете продолжалась. Мы вышли из-за рекламного щита и столкнулись нос к носу с водителем, молодым человеком в расклешенных брюках и черной кожаной куртке. Он явно пребывал в панике. «О, Господи!» — воскликнул он, глядя на искалеченное тело у своих ног. «О, Господи! Неужели он?» «Пока да», — ответил отец, так же спокойно и невозмутимо, как обычно набивал свою трубку. «Надо вызвать скорую!» — от волнения бедняга заикался. «Может быть, он еще жив?» «Как бы то ни было», — продолжал отец, не обращая на водителя никакого внимания, — «велосипедист либо что-то сделает, либо чего-то не сделает, и это ключ ко всей этой дурацкой неразберихе». «Понимаете, я же не гнал», — торопливо оправдывался водитель, «но, может быть, на секунду прибавил скорость, на секунду всего лишь». «Погоди», — воскликнула я, немного сбитая с толку, — «ты же побывал дальше 1985 года, па! Ты сам говорил!» «Знаю», — мрачно ответил отец, — «но лучше выяснить все до конца». «Просто солнце низкое!» — не унимался водитель. «А он тут возьми да и выскочи прямо передо мной!» Стремление уйти от чувства вины — особый синдром, характерный для мужчин, — объяснил отец. Признан медицинской наукой в 2054 году. Папа взял меня за руку, на нас обрушились яркие вспышки света и шум, и мы перенеслись на полмили в том направлении, откуда приехал велосипедист, и на 5 минут в прошлое. Велосипедист проехал мимо и весело помахал нам рукой. Мы помахали в ответ и проводили его взглядом. «Ты не остановишь его?» «Пытался. Не помогает. Я украл у него велосипед, так он взял у друга. Не обращает внимания на знаки объезда, и даже карточный выигрыш его не задержал. Я все перепробовал. Время — это связующая субстанция пространства, четверг. А нам надо его развязать. Попытайся силой переломить ход событий, и в результате они разнесут тебе лоб, точно пуля с 5 шагов в качан капусты. Мне подумалось, может, тебе повезет больше? Лавуазье меня наверняка уже засек. Через 38 секунд появится машина. Перехвати ее и постарайся что-нибудь сделать. Подожди, «А что будет со мной потом?»